Невозможность контролировать стресс ухудшает способность людей сдерживать себя. В классическом опыте 1969 года психологи под руководством Дэвида Гласса из Техасского университета в Остине заставляли женщин выполнять несложное задание в шумном помещении. Одна группа испытуемых работала в постоянном шуме, а в комнате, где сидели оставшиеся участницы, громкие звуки раздавались внезапно. Как только женщины заканчивали, им предлагали искать ошибки в текстах и решать головоломки, которые были заведомо нерешаемыми. Гласс и коллеги намеренно добивались, чтобы тест был максимально фрустрирующим. Женщины, которые в первой части эксперимента сидели в комнате, где громкий шум возникал неожиданно, существенно хуже выполнили первое задание и тяжелее переживали, что не справились со вторым. Стресс повлиял как на способность решать задачи, требующие самоконтроля, так и на пресловутую стрессоустойчивость, без упоминания которой сегодня не обходится ни одно резюме. Кстати, когда Гласс разрешил участницам нажимать на специальную кнопку, якобы выключающую звуки, если выносить шум будет совсем не невмоготу, на самом деле это был муляж, они гораздо лучше справились со всеми заданиями. Причем ни одна из участниц на кнопку так и не нажала. То есть даже иллюзия, что ты можешь влиять на ситуацию и убрать раздражающий фактор, снижает обезволивающее влияние стресса. Примерно тот же эффект, повышенную чувствительность к неудачам и неспособность долго работать над задачей, если она не получается сразу, вызывает вынужденное пребывание в переполненных помещениях. Так что нынешний общественный транспорт, особенно метро, где одновременно и шумно, и многолюдно, определенно не лучшая альтернатива личному автомобилю, что бы ни утверждали городские власти. У людей с плохими вариантами генов силы воли острый стресс влияет на самоконтроль заметно сильнее. Хотя в стрессовой ситуации у всех людей запускаются одни и те же физиологические механизмы, поведенческая реакция, в том числе способность держать в узде свои порывы, может заметно различаться. То, насколько сильно человек растеряет силу воли под воздействием стресса, зависит от многих факторов. Если этот человек не выспался, утомлен и к тому же голоден, у него может попросту не хватить глюкозных ресурсов, чтобы противостоять соблазну наорать на капризного малыша. Но помимо внешних факторов, потеря самоконтроля при стрессе очень во многом определяется внутренними компонентами, а именно генами. Люди с неудачными вариантами генов самоконтроля, о которых мы говорили в главе 4, в стрессовых ситуациях ведут себя более импульсивно, чем обладатели правильных версий. Это неудивительно. Многие из таких генов влияют как раз на работу лимбической системы и в том числе миндалины. При стрессе к ней переходит максимум полномочий, и нехорошие гены получают шанс проявить себя на всю катушку. В одном из исследований ученые говорили добровольцам, что сейчас им придется выступить перед несколькими сотрудниками с речью о своей самой непривлекательной части тела. Рассказ будут записывать на камеру, а потом анализировать. На подготовку к выступлению участникам дали 5 минут и оставили в комнате, где стояла подключенная к сети и готовая к работе камера, чтобы разбудить воображение и усилить стресс. Пока несчастные мучительно соображали, что же им говорить, испытуемые из другой группы наслаждались успокаивающей музыкой. Через 5 минут экспериментатор объявил, что по техническим причинам речь записывать не будут, поэтому можно сразу переходить к следующим заданиям. Стандартным лабораторным тестам, в которых оценивалась склонность выбирать маленькую награду, но прямо сейчас, или приз побольше, но с задержкой. Кроме того, исследователи смотрели, как сильно участники, которым велели сортировать карточки с цифрами на 3 кучки, ускорятся, если за хороший результат пообещать им деньги. Этот параметр называется чувствительностью к вознаграждению, и он очевидным образом связан с активностью лимбической системы. Оказалось, что люди с двумя плохими вариантами гена DRD2, который кодирует один из типов дофаминовых рецепторов, после подготовки к неприятному и стыдному выступлению становились намного более чувствительны к вознаграждению и предпочитали не ждать большую награду, а довольствоваться маленькой зато сразу. Реакции носителей нехороших копий DRD2, слушавших музыку, не отличались от реакций людей с другими вариантами генов дофаминовых рецепторов, неважно, были ли они спокойны или пережили стресс. Другими словами, средний по силе лабораторный стресс повлиял только на самоконтроль носителей двух плохих копий, Люди с другими генотипами пережили его без потерь, по крайней мере, без потерь силы воли. В реальной жизни носители двух неправильных аллелей DRD2 рискуют наломать дров в ситуациях, которые для остальных людей будут просто неприятным эпизодом. Скажем, если по дороге на работу носитель двух плохих копий DRD2 чудом увернулся от встречного автомобиля, высоки шансы, что на переговорах о зарплате он согласится на меньшую сумму, потому что она появится на карточке уже вечером, а дискуссии о дальнейшей прибавке надо вести еще некоторое время. Ну или за обедом он съест 3 пирожных, они дают нам чувство удовольствия, а после стресса такой человек к нему особенно чувствителен. В вентральном стриатуме обладателей плохих копий DRD2 рецепторов типа 2 меньше, чем у других людей, поэтому им в принципе требуется больше дофаминовой стимуляции, а стресс эту нужду дополнительно усиливает. Те же авторы выяснили, что эффект знаменитого полиморфизма DRD2-ANKK1A1, того самого, который сначала принимали за вариант гена DRD2, а потом выяснили, что он относится к соседнему гену, не зависит от стресса. Носители этого варианта были одинаково импульсивны, независимо от того, готовились ли к речи о своих недостатках или слушали музыку. Эти результаты еще раз доказывают, что несдержанность может обуславливаться несколькими физиологическими механизмами, которые в разной степени модулируются стрессом. Поэтому два импульсивных человека в одной и той же нервной ситуации могут повести себя совершенно по-разному. Один полностью потеряет самообладание, а второй будет действовать лишь чуть-чуть поспешнее обычного. Хронический стресс, пусть и не сильный, губительно сказывается на нашей способности контролировать порывы. Итак, даже относительно несерьезный повод понервничать способен подорвать нашу способность сдерживать порывы. Выделяющийся при стрессе кортизол тормозит префронтальную кору и мешает ей контролировать миндалину. Результат – чрезмерно эмоциональные действия, которые, может, и позволяют справиться с текущими неприятностями. Скажем, у вас сломался ноутбук, вы психанули и взяли кредит, чтобы немедленно купить новый. Но идут вразрез с долгосрочными планами. Теперь ближайшие полгода вам придется экономить на еде, чтобы выплачивать огромные проценты. А если вам еще и не повезло с генами самоконтроля, малейшее потрясение может приводить к катастрофическим для кошелька, фигуры и жизненных планов последствиям. Но если никаких значимых событий, которые могут вывести вас из равновесия, не происходит. Так, мелкие неприятности, пусть и каждый день. Сосед по лестничной клетке постоянно курит в общем тамбуре. На работе противно жужжит кондиционер. Коллеги за соседним столом целыми днями громко обсуждают всякую ерунду. Сын-подросток не моет за собой посуду, к тому же оставляя ее где попало. Казалось бы, это досадные пустяки, которые хоть и раздражают, но вряд ли способны серьезно повлиять на наше решение. Однако многочисленные исследования показывают, что это не так. И хронический стресс, пусть даже и вызванный якобы несерьезными причинами, шумно в офисе, да радуйся, что у тебя вообще есть работа, губителен для самоконтроля не меньше, чем действительно сильное потрясение. Если вы не можете влиять на свою жизнь, способно ли это убить вас? Психологи уверяют, что люди, лишенные возможности противостоять сыплющимся на них стрессовым воздействиям и в целом принимать решения о своей жизни, находятся в большой опасности. Если все идет по худшему сценарию, развивается так называемая выученная беспомощность, состояние, когда человек даже не пытается бороться за свои права и не делает попыток изменить ситуацию. Обычно выученную беспомощность иллюстрируют опытом с собаками, которых били током в запертых клетках. После нескольких дней экзекуции клетки открыли, но собаки не вылезали. Они безучастно лежали в углу и вообще мало реагировали на внешние раздражители. У людей более мягкие варианты выученной беспомощности могут развиваться в домах престарелых, военных училищах, тюрьмах и других местах, где все решения принимает начальство. В 1976 году психологи Джудит Родин из Йеля и Эллен Лангер из Гарварда объяснили обитателям одного из домов престарелых, что они по-прежнему вольны принимать решения касательно самих себя, и даже подарили по цветку, за которым ухаживали исключительно сами старички. Следующие полтора года, столько длилось наблюдение, эти бабушки и дедушки были здоровее и чувствовали себя намного более счастливыми, чем те, за кого все решал персонал. Более того, за 18 месяцев эксперимента умерло 30 старичков из контрольной, то есть не самостоятельной группы. Среди тех, кому дали возможность самим принимать решения о своей жизни, пусть и небольшие, этот мир покинули только 15%. Эта работа давным-давно стала классической. Только самые ленивые авторы не цитировали ее в статьях и научно-популярных книжках про выученную беспомощность. К сожалению, интерпретаторы часто упрощают выводы исследования до примитивного. Возможность поливать цветочек увеличивает шансы стариков прожить дольше. Сами Родин и Лангер куда менее категоричны в выводах. Более того, они подчеркивают, что важен не цветок или кошка, а возможность принимать решения о собственной жизни. При этом количество таких решений и степень ответственности не должны быть чрезмерными. Но и самое главное, приведенной в работе статистики меньше сотни участников явно недостаточно, чтобы делать однозначные выводы, особенно такие категоричные. Но теория все равно красивая. Более того, позднейшие исследования доказывают, что невозможность влиять на собственную жизнь радикально снижает удовольствие от нее, даже если вы не в доме престарелых. Хронический, неустранимый стресс очень быстро истощает наши способности к самоконтролю. Когда исследователи сравнили школьников, живущих рядом с аэропортом Хитроу в Лондоне и в относительно тихих районах, выяснилось, что первые в целом хуже успевают. И главное, раньше сдаются, если у них что-то не получается. Ученые обнаружили, что за год наблюдений дети так и не смогли приспособиться к постоянному шуму от садящихся и взлетающих самолетов. Несмотря на то, что школьники слышали рев двигателей тысячи раз, их организм реагировал на внезапный звук точно так же, как в первый день. В другом похожем исследовании было показано, что дети, живущие рядом с аэропортом, отличаются от сверстников повышенной неусидчивостью и гиперактивностью. В целом, те, кто регулярно наслаждается шумом самолетов или машин на автостраде под окнами, ведут себя заметно хуже детей, растущих в тишине. В огромном количестве масштабных популяционных исследований была выявлена связь между хроническим стрессом и риском наркотической зависимости, крайнего проявления проблем с самоконтролем. Особенно сильно хронический стресс влияет на детей и подростков. Длительное насилие, как физическое или сексуальное, так и психологическое, заметно увеличивает шансы молодых людей начать употреблять запрещенные вещества. Но иногда стрессовое воздействие не выглядит таким уж страшным. Скажем, развод родителей, холодность или отсутствие одного из них. Тем не менее, исследования показывают, что даже такие вроде бы обычные ситуации подрывают самоконтроль, потому что они есть не что иное, как длительный и неустранимый стресс. Более того, каждый стрессовый фактор влияет на силу воли независимо. Чем больше неприятных воздействий, в том числе длительных, тем выше риск тех или иных расстройств самоконтроля.